Бакана! Ой. А это? Ой. Сегодня что же, день оплеух, что вот ли? Вот тебе за подозрение. Ой. Вот тебе за месть. Ой. Вот тебе за измену. Ай-яй-яй-яй. Вот. Ой. Вот. Ой. Ну, ну. Бей меня, ну. Бей меня, любимая. Ну, разве милый твой голосок, Сюзанна, мог ввести меня в заблуждение? Ты меня узнал? А кто же графа-то приманил, а? Его жена! Ну, гордец, проси прощения! На колени кланяйся в ножки, падай ниц, простирайся во прахе. Бедный граф! Боже мой, сколько усилий для того, чтобы обольстить свою же собственную жену. Он идет. Сюзанна! Сюзанна! О, боже мой, напрасно обегал весь парк, ее нигде нет. Может быть, она где-нибудь здесь. Сюзанна! Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи! Он Сюзанна! Ищет ее, я думал. Он ее не узнал? Ну, хочешь, доконаем его, Сюзанна. Фигаро становится на колени перед Сюзанной. О! Мужчина! У ног графини, господи, боже ты мой, я не захватил с собой оружия. Сударыня, я выпустил из виду, что обычное место наших свиданий предназначается сегодня для свадебного торжества. Вот, когда все выясняется. Да, но столь ничтожное препятствие, разумеется, не может помешать утехам нашей любви. Не может! Дьявол! Браница. Сударыня, сударыня, поспешим же скорее и вознаградим себя за то страдание, которое мне пришлось утром пережить, когда я чуть-чуть не выбросился в окошко. Тот, который был утром в туалет, это он! Прежде чем войти, да. Посмотрите, да. Не следит ли кто-нибудь за нами? Хорошо. Мщение! Это граф! Фигаро! Эй, кто-нибудь, ко мне! Сюда! На силу ты искал вас, ваше сиятельство! А, это ты, Педрильо? Отлично, ты один? Только что из Севильи коня совсем загнал. Ну, подойди ко мне и кричи! Как можно громче! Никакого пазата нет и в помине! Вот пакет, ваше сиятельство! Ну, что же ты за скотина? Ну что? Вы же сами, ваше сиятельство, велели кричать. Я просил тебя звать. Ну, эй, кто-нибудь, на помощь ко мне сюда! Ну, нас тут двое, Фигаро и я. Ну что же с вами может случиться? О, Бог! Молодцы! Ты застал его с Сюзанной? Ну? Мои вассалы, станьте вокруг этого человека! Вы отвечаете мне за него головой! Вот тебе раз! Надеюсь, Фигаро, вы не откажетесь отвечать на мои вопросы. Ну, кто же меня может от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой. Не самим собой. Ловко вернул. Вот что может довести меня до белого коленя. Это его невозмутимый вид. А я должен знать, из-за чего мне гневаться. Не прикидывайтесь, что вы знать ничего не знаете. Кто эта дама, которую вы только что провели в беседку? Вон в ту? Вон в эту. А, это разница. Да. Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особым расположением. Вот тебе раз. Не связано ли это особо другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны. Да, мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне. Боже, он что, чистосердечен? Господа, то, в чем он сейчас признается, я клянусь вам, только что слышал из уст его сообщницы. Да, вот оскорбление, вот оно так нанесено публично. Мщение произойдет на глазах У всех! Фигаро, кто у кого увел жену? Господин Бретонзон, этого удовольствия себе еще никто не доставил. Пока. Понял. Сударыня! Сударыня! Все! Вы погибли! Ваш час настал! Господи, боже ты мой, какое это счастье, что наш с вами постылый союз залога хоть никакого не оставил. Граф стремительно бросается в беседки и вытаскивает оттуда кого-то, кто пока еще не видит. Вот тебе раз! Керубина! Боже, опять этот чертов паж! Что вы там делали? Скрывался по вашему приказанию! Ох, Антонио! Антонио! Есть, есть, есть! Антонио! Пойди туда, приведи сюда бесчестную, покрывшую меня позором. Приведи сюда, к ее судье, приведи! Ой, что там, графиню разыскивает? Да, все-таки есть, черт побери, справедливость на свете. Вы, ваше сядьство, в наших краях... Антонио! Столько набедокурили! Антонио! Что теперь следует и вам тоже!